Женя мирно сидела на заборе, пыхтя сигаретой и любуясь на закат. Неподалеку пасся стреножный малыш. Гош бросил на жеребца короткий оценивающий взгляд и пришел к выводу, что имя ему подобрано с большим чувством юмора. «Можно я тебе составлю компанию?» – спросил Гош, прислоняясь к столбу и уже жалея, что не приволок с собой хотя бы ведро, присесть. «Забирайся!» – девушка похлопала ладонью по перекладине. «Не выдержит», – засомневался Гош. «Я уж постою». «Ну, как самочувствие?» «Да ничего вроде. Сначала думала, разревусь на радостях, что наконец-то людей встретила, но обошлось». «Да и чему радоваться? Вон какие у вас проблемы». «Это точно», – кивнул Гош. «Проблем – вагон и маленькая тележка. Все в расстроенных чувствах, каждый что-то вспоминает, работа не в проворот, а теперь еще и шизофреник Андрей Николаевич с огромной бандой тупых на нашу голову». «Я помогу», – сказала Женя, – «чем смогу». «Если хотите, конечно». «Спасибо». «Хотим, наверное. Знать бы только, чего нам надо вообще. Уж точно не огневого контакта». «Ты в Москву, как, не собираешься?» «С самого начала только в Москву и стремлюсь. Там же мои воспоминания. Документы хотя бы откопать, фотографии». «Ты не поверишь, я все еще с собственным именем до конца не смирился. Не по душе, и хоть ты тресни». «Хочешь, я буду звать тебя капитан?» – предложила Женя. «Да я недолго был капитаном», – усмехнулся Гош. «Ничего себе, недолго. Совсем недолго. Первое, что вспомнил, как я на Брейне остаюсь за столом один и прошу разрешения попробовать кнопку. Зачем капитану пробовать кнопку? Он и так на нее жмет всю дорогу». «А ты на Брейне капитанил всего один сезон. Ты уже потом всерьез рулить начал на фестивалях, в московском чемпионате». «Слушай, давай забудем», – попросил Гош. «Конечно, игры – яркая страница моей биографии, только не хочу, чтобы она заслоняла все остальные. А если мне каждый день напоминать, что я знаток, мало хорошего из этого получится». «Да как прикажешь», – легко согласилась Женя. «Я, собственно, хотела тебе сказать. Ты не обижайся, ладно? Нечего тебе в Москве делать». «Как это нечего?» «Убьют тебя», – объяснила Женя просто и доходчиво. «В прошлом году не убили, в этом точно не убьют». «Вот в этом как раз и убьют. Там, похоже, свой Андрей Николаевич завелся. Московские уроды теперь организованная сила. Я ранней весной пыталась домой заглянуть, еле ноги унесла». «Патрули?» «К сожалению. Так-то в город просочиться можно, особенно если пешком. Но не дай бог заметят. Сразу же охоту устроят, не убежишь. Хорошо я конная была. И то, видишь, у малыша шрамы на правой задней». «Не, далеко. Две по касательной, а одна глубоко засела. Не будь он такой сильный». «Да уж, тот еще мастодонт. Откуда?» «С самого начала? Я же проснулась на конюшне. В смысле, на конюшне, на конно-спортивном комплексе. Знаешь?» «Не то слово», – оживился Гош. «Да ты что? Я же местный. Тамошний. С Херсонской». «Ух ты, земляк. А откуда именно?» «Номеров не помню, но визуально найду. Знаешь, такой 14-этажный дом на перекрестке?» «Ну, приблизительно. Голову дам на отсечение, что детство мое там прошло». «Хорошо бы, а я с Керченской, два шага». «Ну, вернемся, будем в гости ходить». «Нет», – вздохнула Женя, – «не вернемся мы. Ты хоть представляешь себе, что они там едят?» «Там консервов надолго хватит», – не согласился Гош. «А если они вспомнят про запасы на случай войны и найдут эти подземные склады? Кстати, сколько москвичей сейчас? Несколько тысяч, вряд ли больше. Понятия не имею, как они держат такой огромный город». «А они и не держат его, Гоша. Они по нему катаются и стреляют во все, что шевелится. И если вместо кошек и собак попадается незнакомый человек, это же праздник для них, как ты не понимаешь?» «Насыпь кольцевой дороги не такая уж страшная. Наверняка есть куча мест, куда на танке заехать расплюнуть», – кровожадно сообщил Гош, «и передавить всех этих стрелков к ядрене матери». «А у них там свои танки на черный день припасены». «Сама видела?» «Да». «Они как раз стрелять учились, развалили пятиэтажку буквально у меня на глазах». «И вот что странно, Гоша, уроды-то они уроды, а вот танки у них действительно на черный день. Стоят в ключевых точках. Уроды так себя ведут?» Гош сокрушенно покачал головой. «И не заедешь ты в город без разрешения», – вспомнила Женя. «По центру кольцевой идет здоровенный отбойник, а на всех развязках – баррикады». «Забыл», – признался Гош. «Совсем забыл про этот отбойник. В прошлой жизни его не было, а в этой я мало разглядеть успел. А что за баррикады?» «Хорошо сделано. Бетонные блоки и узкие проходы, в которых обязательно стоит что-нибудь тяжелое. БТР или все тот же танк? «Где ты видела нормального тупого, чтобы умел водить танк?» — задал Гоша вопрос, который тут же показался ему риторическим. «Или управлять подъемным краном? Совсем с ума восходили». «Да скорее уж наоборот». Гош выразительно скрипнул зубами. «Разведка нужна», — в который раз сказал он. «Хорошая разведка. Ничего не понимаю». «Ты в этом не одинок», — улыбнулась Женя. «Как ты выжила, чудо?» — поинтересовался Гош. «А я почти сразу из города ушла. Как только оклемалась немного, села на малыша, остальных разогнала, чтобы в стойлах не померли, и по Москве поехала. Сначала все было вроде и ничего, а потом, как разобралась, кто по городу шастает. Хорошо, я мертвых не боялась, сняла пистолет с одного мента, будто чуяла беду. А то бы... Ладно, хватит. Как вспомню, так вздрогну». Гош машинально обнял Женю за хрупкие плечи. Она доверчиво к нему прижалась в ответ. «Вот тебя не боюсь», — сказала она тихонько. «Вообще здесь никого не боюсь. Разве что здорового вашего опасаюсь. Уж больно у него вид заторможенный. И этого еще психопата, Белобрысова». «Ты ему правильно врезала», — поспешил заверить Гош. «Я бы на твоем месте то же самое сделал. Хотя нет, я в свое время за такие фокусы между глаз стрелял». «Милый», — усмехнулась Женя. Это слово вырвалось у нее очень естественно. «Да я в первый же день четверых. Всех, сколько на меня полезло, столько и...» «Они и не ждали? Уроды». «Да и я не ждала». «Фух, хватит», — попросил Гош. «Даже представить больно». «Они ведь поначалу были такие лопушки», — Женя никак не могла остановиться. «Ну, ты помнишь, наверное? Добрые, ласковые, открытые. На, выпей, на, закуси, как дела, пошли с нами. А в глаза надо смотреть, прямо в глаза. Внимательно. И тогда все становится понятно. Я еще как-то пыталась отбиться, все не могла себя заставить выстрелить. Ты же сам, наверное, прошел через нечто подобное, должен понимать». «Все мы прошли». «Все прошли», — отозвался Гош, кивая. «Все». «Ускакала, как леди Годива, в одной кожанке», — пожаловалась Женя. «Вот в этой самой. Вот здесь пистолет и был», — она хлопнула себя по левой стороне груди, — «во внутреннем кармане. Сумела руку вырвать. Хорошо патрон в стволе оказался. У меня с тех пор всегда патрон в стволе. И ты знаешь, я много позже только поняла одну вещь. Это же так просто взять и нажать на спуск. Это же не ножом резать, верно? Но до чего трудно в первый раз». Гош неопределенно шевельнул бровью. Ему в первый раз было нетрудно. Конечно, сначала он пытался отогнать свою невольную жертву, запугать ее, но оказалось, что это бестолку. Ему не оставили выбора. А злобы на весь свет у него хватало, чтобы не миндальничать с тем, кто подбил тебе глаз, а потом вознамерился забить насмерть ломом. И кто еще пару часов назад сам от чистого сердца подарил тебе собственный автомат. Злоба из Гоша поперла буквально на первой же минуте осознания себя в новом мире. Откуда пришла эта первобытная ярость в момент, когда естественнее всего было либо заливаться горючей слезой, либо глупо таращиться по сторонам, он так и не понял. То ли детская психотравма сказалась, то ли глубоко запрятанный комплекс неполноценности, а может и то, и другое сразу. И много. «Если бы хоть один из них сумел, успел, все, мне был бы конец», — продолжала Женя. «Именно конец. Он самый. Бр, я бы просто сломалась. А так, повезло». «А зиму ты как пережила?» — поспешил сменить тему Гош. «В деревне. Километров 100 отсюда. У меня же малыш, ему условия нужны. Стоило, корм. Ничего, перезимовали там с одним. Странный он был. Вроде бы урод, но такой... блаженный. Совершенно не злой. Слушался меня как ребенок. И довольно смышленый. Я поэтому сначала не поняла, что он урод. А потом уже привыкла. Но все равно по весне ушла, решила, дура, в Москву прорваться и всем тамошним показать, где раки зимуют. Ха. Только винторезом и отбилась. Да чудом еще. Хорошо, у уродов прицельная дальность 100 метров, не больше, из чего бы не стреляли». Гош подумал, что Женя преувеличивает. У тех уродов, с которыми имел дело он, прицельной дальности не было вовсе. Равно как скорости по пересеченной местности, тормозного пути и многих других жизненно важных тактических характеристик. Или москвичей кто-то специально натаскивал. «И все-таки к Москве придется идти», — сказал он. «Ты же не хочешь оставить все как есть». «Вот именно так и нужно», — возразила Женя. «Пусть сами вымрут. Потом, в городах все равно жить теперь невозможно. Воду из пожарных колодцев черпать? С крысами за жертву воевать? Покорнейше благодарю. Я тебе скажу, что надо. Раньше, Вот как у вас, скотину, лошадей обязательно. Хорошо бы еще справочник по агротехнике и семена. Команду сколотить из нормальных людей и крестьянствовать. Уроды сунутся, поубивать. Только так и выживем. Ничего, вырасту большая, может, рожу еще. И все по новой закрутится. Не помирать же, верно? Уроды тоже будут рожать, заметил Гош. Вся Тула по весне беременная ходила. Это не дети получатся, небрежно бросила Женя. Это так, одно несчастье. Представить страшно, что из них вырастет. Нормальные младенцы при таких родителях. Я об этом даже не задумываюсь. Уж больно детишек жалко. «Где взять таких, как мы, хотя бы 1000?» – произнес Гош в страшной тоске. «Хотя бы 100!» «Ты что задумал? Детей у тупых отнимать?» «А почему нет?» «Сам первый воспитатель и пойду». «Да ладно, это утопия. Нам бы действительно выкарабкаться как-нибудь». «Выкарабкаемся», – заверила его Женя. «Молодые еще. Сильные». «Постоянно об этом думаю», – признался Гош. «Сколько писали фантасты о подобных ситуациях. Кто бы мог представить?» Но в каждом романе у выживших оставался смысл продолжать жить. Идея. А у нас? Что будет, если тупые не проснутся? Кем окажемся мы в этом новом мире, горстка несчастных среди еще более несчастных? Зачем тогда это было вообще? Зачем мы выжили, Женя? Тебе не кажется, что это полный абсурд? Безнадега. Дурак. Женя осторожно потрепала его по волосам. Живут для того, чтобы жить. Просто жить. И радоваться. «Какая уж тут радость!» – вздохнул Гош. Некоторое время они молча смотрели, как малыш щиплет траву. Солнце почти совсем ушло за горизонт. Позади с грохотом захлопнулись двери коровника. Цыган и Костя, о чем-то негромко беседуя, прошли в дом. Гош поймал спиной два завистливых взгляда и невольно поежился. «Слушай», – произнесла Женя как-то очень застенчиво, «а почему ты меня не спросил, как я... зимой? То есть...» Не понял Гош, погруженный в невеселые раздумья. «Ну, как я с этим парнем? Жила. А какое мне до этого дело?» – удивился Гош. «Ну и дурак!» – вздохнула Женя, спрыгнула с забора и ушла вперед, к своему коню, туда, где на землю ложился сумрак.